Часть вторая. Глава первая. Сборщики винограда. Пропустим 4 года, протекших между только что рассказанными нами событиями и теми, которые нам остается еще рассказать. В продолжении этого периода времени, богатого политическими страстями, во Франции стало немного безопаснее для так называемых все еще аристократов. Девятая Термидора многое изменила. Список эмигрантов был закончен, тюрьмы отворились, и под правлением директории партия побежденных, относительно говоря, наслаждалась спокойствием. Между тем, 4 или 5 департаментов, в том числе Орлеан, Шартр и Париж, не были еще совершенно спокойны. Эти края, особенно по деревням, постоянно служили местом краж, пожаров, убийств, совершаемых при самых ужасных обстоятельствах. Везде только и говорили, что об ограбленных фермах, об обобрадах и зарезанных путешественниках, о согревателях, без милосердия мучивших своих жертв. Тревога, распространяясь все далее, волновала население вдали от мест, где в самом деле происходили эти зверства. Все это, видимо, творилось отлично организованной шайкой мошенников, удивительно ловко управляемой. Все меры, принимаемые властями к отысканию ее, оставались без успеха. Некоторые из членов шайки были пойманы и казнены. Одни в Шартре, другие в Париже. Но ненадолго приходилось успокаиваться несчастным провинциям, а правительству оставлять заботы. Внезапно новые злодейства, совершенные на разных пунктах, доказывали, что для чудовищной шайки уменьшение ее одной головой ничего не значило. Личности, даже присужденные казни, не проговорились ни одним словом, могущим уяснить дело товарищей, и уносили с собой в могилу свою страшную тайну. Казалось, не наступил еще час, когда эта шайка, более и ужаснее которой Франция не помнила, должна была попасться в руки правосудия. Эпоха, с которой мы начинаем опять свой рассказ, октябрь месяц 1796 года. В деревне, на расстоянии полумили от Шартра, стоял маленький белый домик с зеленоватыми ставнями во вкусе Руссо. Вдали от большой дороги Сан-Марис, так звали эту маленькую виллу, пряталась за огромным садом, высокая стена и решетка которого защищала жителей его от любопытства прохожих. Крытая виноградная аллея с висящими везде в это время рдяными кистями винограда вела от ворот к дому. По правую и по левую сторонам стены возвышались 2 павильона. В одном из них жил садовник с женой, чуть не столетний старик, оба пребывающие тут с незапамятных времен. Другой, входить в который надо было с террасы, обсаженной липами и акациями, служил беседкой для жителей домика, местом, куда они выходили подышать свежим воздухом и издали посмотреть движение на большой дороге. Все это вместо взятое составляло такой хорошенький приют, что любо было глядеть. Давно уже этот домик, принадлежавший прежде, как надобно предполагать, кому-нибудь из эмигрантов, не имел у себя других жителей, кроме этих. Но вот уже около 3 лет в нем уединенно жили 2 дамы. Когда случалось им выходить, то костюм их бывал так прост, что, конечно, не мог привлечь к себе ничего внимания. Одна из них была молода и хороша собой, другая — пожилая и болезненная. То были, без сомнения, мать и дочь. Горничная, скромная, как и госпожи ее, вместе с садовницей составляли всю их комнатную прислугу. Никто не посещал отшельниц, кроме одного молодого человека, постоянно одетого в черное и ежедневно приходившего к ним из Шартра 2 часа. Вечером, после жаркого дня, их можно было встретить где-нибудь на тропинке в окрестных полях, но большей частью они довольствовались своим садиком, содержащимся в большом порядке и наполненным цветами. Часто тогда приходили они в маленький павильон, расположенный на краю дороги. Читали тут, разговаривали, работали, и постоянно опущенные шторы скрывали их от прохожих. И разве только тихое щебетание их голосов, порой серебристый взрыв смеха молодой девушки, обнаруживали их присутствие. Читатель, вероятно, узнал уже в этих незнакомках маркизу и ее дочь. Домик в Сан-Марисе принадлежал хлебному поставщику Леру, теперь одному из богатейших поставщиков республиканских армий. Только что смуты немного утихли, он поселил в нем родственниц Даниэля и через своих знакомых выхлопотал, чтобы их уже более не беспокоили. Тишина, довольство и спокойствие этой жизни не могли не подействовать благотворно на мать и дочь. Здоровье мадмуазель Меривиль поправилось, и ее прежняя свежесть и веселость вернулись к ней, и юные силы молодости выжили постепенно из памяти страшные картины прошлого. Оттого-то и слышался порой с дороги ее звонкий смех. Даже помешательство маркизы почти совершенно прошло. Внимательный уход дочери и спокойствие духа, казалось, победили это временное расстройство ее умственных способностей, бывшее следствием сильных душевных потрясений. Единственными остатками болезни в ней были постоянная лихорадочная деятельность и грустное, раздражительное настроение духа, которое даже игривой веселости и старанием дочери не всегда удавалось рассеять. День, о котором мы говорим, был ясный, осенний, и на вилле Сан-Марис, казалось, был какой-то праздник. В самом же деле надобно было собрать виноград скрытой аллеи, проходившей через сад, и для этого торжества все обитатели виллы собрались вместе. Одна только мадам де Меривиль отказалась разделить общую радость и веселье. Сидя в беседке, она внимательно читала только что полученные ею утром письма. Сквозь отворенную дверь ей были видны сборщицы винограда, и их веселый смех часто долетал до нее. Но углубленная в чтение, она не обращала ни на что внимания. Зато Мария предавалась своей радости. В легком светлом пеньюаре с ножницами в руках она старалась отнимать лучшие спелые ветки у своей горничной. Смуглая же, Бойкая, хитренькая Жанетта делала нарочно вид, будто оспаривает у барышни вкусные трофеи. В сущности же, срезая только зеленевшие уже и дозрелые. Соперничество это чрезвычайно забавляло молодых девушек, и они от души хохотали, лакомясь в то же время самыми зрелыми ягодками. Немного подали от них Жан-Пьер Филимон, огородник той местности, взгромоздясь на такую старую и рассохшуюся лестницу, как и он сам, усердно с молодежью собирал виноград и бросал кисти в большую корзинку, которую держала перед ним его старая подруга. Большая дворовая собака с железными иглами на своем ошейнике беззаботно гуляла среди работающих. Картина эта, освещенная теплым лучом осеннего солнца, была так хороша, что невольно должна была вызвать улыбку у самого задумчивого и озабоченного человека. Молодежь и старики так увлеклись своим занятием, что никто не слыхал, как отворилась наружная решетка, не услышали даже шагов пришедшего гостя. Вдруг среди них очутился молодой человек, одетый с головы до ног в черное. Единственный посетитель, принимаемый меревильскими дамами. Конечно, читатель догадался уже, что это был Даниэль Ладранж. Первая его увидела Жанетта и была так поражена, что уронила, не донеся до рта, красненькую ягодку. «Матерь Божья! Как вы попали сюда, гражданин Ладранж?» «Очень просто. В дверь, которая у вас, у ветреной головы, не была заперта на ключ, несмотря на все мои просьбы не оставлять ее незапертой. Но уж сегодня у меня недостает духу браниться. К тому же и предосторожности эти становятся уже менее нужны». Услыхав голоса, Мария обернулась. «Кузен Даниэль!» — вскрикнула она, покраснев от радости. «Ну, Даниэль, ведь вы, конечно, поможете нам собирать виноград. Идите, идите же сюда. Только смотрите, не раздавите мне эти великолепные кисти, потому что я хочу их сберечь для мамы». И говоря это, она сунула корзинку, наполовину уже наполненную виноградом, в руки брату. Обычная серьезность Даниэля казалась уничтоженной перед таким оживлением. И она уж хотела снова приняться за дело, когда он, с видимым замешательством, но все еще не смея отделаться от врученной ему молодой девушкой корзинки, сказал ей: «Я вас попрошу извинить меня, милая Мария. У меня сегодня есть нечто важное сообщить вам. А мне нельзя долго оставаться здесь. Мадам де Меревиль? Мама там, в павильоне. Хотите видеть ее? Сейчас. Но прежде мне хотелось бы переговорить с вами. Со мной? Боже милостивый! Что у вас такое?» «Много чего у меня есть. Важная новость. Пойдемте же, мы там усядемся в сиреневой беседке. Любопытство мучает меня. Но прежде чем мы пойдем, ответьте только одно. Привезенная вами новость хорошая или худая?» «Очень хорошая для меня и для всех тех, кто меня любит». «Благодарю, но по вашему серьезному лицу, Даниэль, я предполагала бы совершенно противное. Теперь вы можете здесь оставить эту корзинку и пойдем в беседку. Даниэль поспешил освободиться от своей ноши, и они направились к маленькой рощице. Мария села на каменную скамейку. «Только, пожалуйста, не мучьте меня долго», — начала она опять со своей всегдашней живостью. «Мама, конечно, знает, что вы здесь, и может обидеться, что вы долго не являетесь к ней. А вы знаете, как она строга в этикете. И главное, что она особенно строга в отношении меня, Мария. Ее видимая холодность все более и более огорчает меня, потому что я сильно боюсь, что, наконец, и вы переменитесь и будете разделять ее предубеждения против меня. И вот именно об этом-то теперь я и хотел говорить с вами». Мария захохотала. «Как? И только из этого?» — продолжала она насмешливо. «Вы помешали нашему веселью, прервали нашу работу. В этом-то только и заключается ваша важная новость. Право, Даниэль, я хочу подать вам добрый совет. Профессия адвоката, за которую вы взялись опять в Шартре, привычка говорить постоянно на трибуне, придает вашим манерам и вашим словам что-то театральное и странное. Вы не так поняли меня, милая моя Мария. Мой вопрос не так мало значит, как вы предполагаете. И вы не можете найти в нем трибунной важности. Если я вас попрошу серьезно ответить мне, глубоко ли и сильно ли расположение ваше ко мне? Может ли оно хоть сколько-нибудь равняться моему к вам? Как же вы можете сомневаться в этом, Даниэль? — ответил на этот раз уже взволнованным голосом Мария. — Не лучший ли вы наш друг? Я не люблю припоминать о всех еще так недавно произошедших несчастьях, но после трагической смерти моего покойного отца не вы ли взяли нас под свое покровительство? Пеклись о нас с мамой, заботились о нас до самоотвержения. Что бы было с нами, если бы не вы? Свободой, жизнью, всем, всем мы вам обязаны, Даниэль. Разве можно позабыть об этом? — Тут дело не в благодарности, Мария, — нетерпеливо перебил ее Ладранж. — Вы хорошо понимаете, о каком чувстве я вас спрашиваю. Но в двух словах, Мария, так как минуты дороги. Позволите ли вы мне сегодня просить ваши руки у маркизы? Молодая девушка грациозно и застенчиво отвернула свою головку. — Разве нужно спрашивать на это позволение? — прошептала она. — Недавно ли уже обручены мы друг с другом обоюдным несчастьем? Не с раннего ли детства нашего мы с вами родные брат и сестра? Не общие ли у нас с вами радости? Не общие ли горе? Мне кажется, никакого более препятствия быть не может к нашему соединению. Ладранж был в восторге и горячо целовал маленькую ручку, которую никто не думал отнимать у него. — Мария, Мария, — ответил он, — хотя я и сомневался в таком счастье, но ожидал подобного ответа. До сих пор я такой же изгнанник, как и вы, принужденный скрываться без положения в свете, без состояния. Мог ли я решиться просить вас соединить свою судьбу с моей? Теперь, только сегодня, наконец, обстоятельства изменились. Не бедный безвестный адвокат, не имеющий возможности доставить вам хорошее положение в свете, а председатель присяжных, одно из важнейших лиц этого департамента, просит вашей руки. Может ли быть, Даниэль? Неужели вы получили это место, так долго волновавшее всех местных честолюбцев? Да, я получил его. И вот вам доказательства, сказал Ладранж, подавая свернутый пергамент с правительственной печатью. Увидя же изумление кузины своей, он поспешил прибавить. Это весьма обыкновенное явление во время революции, Мария. Один из моих друзей, приговоренный и едва спасшийся от казни, как и мы, пользуется теперь от правительства неограниченной властью, и потому состоялось мое назначение. Ужасные преступления, постоянно совершаемые в здешнем правлении неизвестной шайкой, привели правительство к убеждению в необходимости поставить во главе здешней администрации человека молодого, деятельного, неутомимого, способного открыть и поймать, наконец, этих невидимых злодеев. Друг, о котором я вам говорю, указал на меня. Он пишет мне, что поручился за меня министру, зная мою деятельность и энергию. И, конечно, вы понимаете, милая Мария, как горячо я буду стараться оправдать это доверие. Я сорву, наконец, завесу, за которую так искусно прячутся эти негодяи. И не успокоюсь, не вздохну свободно, пока не переловлю их. Горячность, с которой он проговорил эти слова, испугала Марию. «Будьте осторожнее, Даниэль», — сказала она. «Место, полученное вами, опасно. Люди, о которых вы говорите, и только одна мысль о которых меня уже пугает, сильны и на все способны. Они захотят отомстить вам за ваше усердие. Не беспокойтесь, я буду недосягаем для этих негодяев. Я надеюсь, что мое новое положение поможет мне окружить вас тем почетом и общественным уважением, которых вы заслуживаете». Прошло несколько минут в молчании. «Итак», — начал опять Даниэль, — «мы с вами, Мария, понимаем друг друга и можем, наконец, после этих перенесенных бедствий успокоиться и быть счастливыми. Но уверены ли вы, что мать ваша согласится?» «Отчего бы ей не согласиться, Даниэль?» Напыщенная в былые времена своим аристократизмом, в несчастье она излечилась от этой слабости, и у нее не осталось теперь и признака гордости. Теперь, в чем, если бы и можно было упрекнуть ее, то это в желании, сделавшемся у нее непреодолимой потребностью, спокойствия и довольства. В этом случае нельзя осуждать ее, Даниэль. Надо сожалеть о ней. Привыкшая к роскоши, она узнала лишение, почти бедность. Для своего существования даже ей пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Меня втайне мучит мысль, что мы живем здесь в доме Леру, этого достойного человека, которому уж и без того мы стольким обязаны. Милая Мария, сколько раз уже говорил я вам, что не гражданина Леру вы гости, а мои. Дом этот я взял по контракту и плачу за него, следовательно, ничего не может быть обидного для вашей гордости жить в доме вашего родственника, друга, некогда облагодетельственного вами. Нет, Даниэль, теперь, когда мать узнает о ваших средствах, она скорее согласится принять от вас подобную услугу, хотя, откровенно скажу, все ее мысли устремлены на то, чтобы возвратить свое имение и замок, который еще не продан, вероятно, благодаря вашим хлопотам. Я сомневаюсь, чтобы матушка ваша в этом преуспела. Есть много препятствий, которых ей не преодолеть. Я, признаюсь, сам употреблял усилия для достижения ее желания. Но у меня ничего не вышло. Мне кажется, что возвращение вам вашего состояния разрушит мою надежду, воздвигнув опять существовавшую преграду. Я настолько эгоист, что мне хотелось бы, чтобы вы и тетушка никому, ничем не были обязаны, кроме меня. Очень благодарна, кузен Даниэль, ответила насмешливо молодая девушка. В таком случае мама права, что сама хлопочет об этом деле. Иначе нам никогда не пришлось бы увидеть нашего тенистого Меревильского парка. Но я думаю, Даниэль, отчего бы вам, объясняя моей матери выгоды вашего будущего положения, не припомнить бы, право совестно вам советовать подобные вещи, об этих двух частях наследства по 100 000 кю, оставленных нам, бедным дядей Ладранжем, о котором вы мне говорили. Молодой человек нахмурился. Нет, Мария, я не люблю возвращаться к этому тяжелому для меня вопросу, но тем не менее должен объяснить, почему до сих пор не выдано это двойное наследство. Вы знаете, что, вняв, наконец, голосу совести, дядя решился признать своим наследником своего незаконно рожденного сына, давным-давно им брошенного и забытого. Но он это сделал только с условием, чтобы сын этот женился на молодой девушке, которая, я надеюсь, вовсе не расположена подчиниться этой прихоти деспота. Мария сделала удивленные глаза. Итак, отсутствие этого неизвестного сына не позволяет до сих пор привести в исполнение желания дяди. Нотариус, которому поручено дело по этой духовной, отыскивал этого молодого человека в деревне Анжу, где он прежде жил, но до сих пор не нашел никакого следа. Я тоже собирал сведения, посылал туда, и все осталось без малейшего успеха. Я было рассчитывал на одного разносчика, родом из того же края, встреченного нами при ужасных обстоятельствах на Брельской ферме. Но человек этот или умер, или забыл о моем поручении. Только я его не видел более. Итак, кажется, что всякая надежда отыскать несчастного ребенка, о котором так поздно вспомнил его отец, должна рушиться. В это время молодых людей позвали к мадам де Меревиль. Мария поспешно встала. «Идите, Даниэль», — сказала она. «Обстоятельства благоприятствуют объяснению. Достанет ли только у вас на это отваги?» «Достанет, милая Мария, достанет. Вот увидите».